Глава 6. Двигались мы медленно. Тропа, которую раньше было заметно даже при свете восходящей луны, исчезла. То ли это были происки дикой магии, то ли мы сами сошли с нее, когда кинулись в разные стороны после второй волны паники. «Арам!» — тихо позвала я наемника и шепотом рассказала о своих догадках. Он нахмурился. «Если здесь снова бушует дикая магия, то нам придется туго. Однако любая ловушка должна иметь свой секрет. Если мы разгадаем его, то выживем. Если нет, значит погибнем, как беглые аддийские рабыни в далеком прошлом». «Скорее всего, вы правы», — кивнул наемник и указал на деревья. «Я был в сердце пустоши. Кирасус — порождение дикой магии, и в это время года там выглядят точно так же. Но я никогда раньше не видел, чтобы они давали плоды здесь. Да еще и так много». Я оглянулась. В темноте ягоды невидимы, их очертания слились с ветками, сделав их еще более кривыми. Но я помнила, как обильно были покрыты ими деревья. Если количество дикой магии на самом деле способно повлиять на урожайность Кирасуса, то здесь ее столько же, сколько в сердце северной пустоши. А это очень плохо для нас. «Кирасус», — прошептала я, кое-что вспомнив. «Да», — отозвался наемник, — «эти ягоды ядовиты, но в очень малых дозах используются в королевстве Каларин для изготовления отвара, который принимает после самых тяжелых битв, чтобы успокоить душу и подарить сердцу радость». «Точно!» — Алис говорил, что сделал лекарство от депрессии на основе ягод Кирасуса. «У меня, кстати, была бутылочка этого зелья в переметных сумках. И я прекрасно помнила, какими мелкими мне казались все проблемы и страхи после нескольких капель отвара. У меня есть идея». Я дернула поводья, остановив лошадь, спрыгнула вниз и кинулась к сумкам. К счастью, они были почти пусты. Мы так спешили сбежать из дома Илнара, что даже не успели запастись провизией. И я легко достала коробку со склянками Алиса. Прочитать надписи на этикетках при свете луны у меня не получилось. Мелкие буковки расплывались и превращались в загадочные нечитаемые закорючки. Зато я прекрасно помнила, куда именно поставила пузырек с этим лекарством. «Всем стоять!» — крикнул Арам, останавливая группу, чтобы они не ушли далеко, и повернулся ко мне. «Что это?» «Это лекарство Алиса на основе Кирасуса. Мне кажется, оно должно помочь справиться со страхом. Понимаешь, когда я пила этот отвар, мне казалось, что я всесильна, и мне все нипочем. Если я права, то следующая волна паники, которая может случиться в любой момент, меня не тронет. А если нет, то, я улыбнулась, хуже не будет». Я накапала положенное количество капель на ладонь, слизнула пронзительно горький отвар и запила горечь водой. «И мне», — протянул руку Арам. Я вложила в его ладонь пузырек с лекарством. «Испытаем на себе, а если повезет, дадим его остальным». Я кивнула. «Не самый плохой план». Мы медленно пробирались между холмами. Никто ничего не говорил, но все уже понимали, что мы сбились с пути. Под копытами лошадей не было и намека на наезженную дорогу. Камни, ветки, ямы, спрятанные под ворохом черных в свете луны листьев, попадались так часто, что нам пришлось спешиться и вести коней на поводу. Это и спасло нас, когда пришла третья волна. Лошади, пронзительно заржав, встали на дыбы и рванули в разные стороны так стремительно, что никто из нас не смог удержать поводья. Зелена упала на корточки и кричала отчаянно, будто бы с нее живьем сдирали кожу. Амил и наемники с воплями ужаса выхватили мечи и приготовились драться со всеми, кто окажется у них на пути. И только мы с Арамом сохранили разум. Моя идея сработала. Вот только сумка с походной аптечкой исчезла вместе с лошадьми. И все наши припасы тоже. Повезло, что пузырек с лекарством я сунула в карман, а единственная на весь отряд фляжка с водой нашлась у Амила. В этот раз обошлось без жертв, если не считать всех лошадей. Когда люди более или менее успокоились, мы напоили всех отваром Кирасуса. Никто не возражал, хотя Зелейна по обыкновению не упустила случая заныть и пожаловаться, что мы хотим ее отравить. Неизвестно, сколько времени действует лекарство и поможет ли оно при следующей волне, но сейчас мы чувствовали себя в безопасности, если, конечно, можно так сказать, находясь ночью среди мертвых холмов, без лошадей, воды и припасов. «Что будем делать, Арам?» — шепотом спросила я после того, как последний наемник слезал со своей ладони капли Керасуса. «Надо устраиваться на ночлег», — так же тихо ответил Арам. «Пешком мы все равно не доберемся до края холмов раньше, чем утром». «На ночлег», — выдохнула я, чувствуя, как страх, придавленный отваром, шевельнулся снова. «Если Керасус перестанет действовать, то у нас нет ни единого шанса на спасение. Еще только начало ночи. Луна не добралась даже до зенита. Волны паники следуют друг за другом через пол свечи. Но у нас, правда, нет другого выбора. Идти ночью, рискуя напороться на торчащие ветки, убиться, споткнувшись о камень, или вообще нарваться на зверя, измененного дикой магией, еще хуже. Лучше остановиться и развести огонь, чтобы отпугнуть измененных тварей и верить, что нам повезет, и лекарство сдержит панику до самого утра. Из двух зол надо выбирать меньшее. «Внимание всем!» Арам повысил голос, обращаясь к нашим спутникам. «Мы остановимся на ночлег прямо здесь. Каждый пошарьте рядом с собой и соберите ветки. Разведем костер, чтобы отпугнуть хищников. По одному от лагеря не отходить, даже в кустики. Всем ясно?» Отряд ответил нестройно. Большинство не одобряли идею остаться на ночь у мертвых холмах, но возражать никто не решился, даже Амил. Я порадовалась, что ультиматум заставил его принять главенство наемника. Через несколько мгновений устройство места для ночевки было закончено. Арам назначил дежурных, распределив очередь до самого утра, и приказал ложиться спать. Середина осени, совсем не лето, но погода в этом году стояла сухая, дождей не было почти с самого конца лета. Мы сгребли сухие листья в кучу и улеглись прямо на них, плотно прижавшись друг к другу. Рядом со мной, с краю, легла Зелейна, которая отказалась прикасаться к посторонним мужчинам, а с другой стороны Амил, решивший защитить мою честь по праву брата. Когда все успокоились и согрелись, а я уже даже немного задремала, меня разбудила Зелейна. «Ваше Величество», — прошептала она, — «скажите, а зачем вы напоили нас сладкими грезами?» «Чем?» — не поняла я. «Сладкими грезами», — повторила Зелейна. «Это сбор трав из южной пустоши. Он успокаивает, усыпляет и заставляет видеть сны о любовных играх». Я уже открыла рот, чтобы возразить, и похолодела. Зелейна была права. Я вдруг вспомнила, что перед самым отъездом из Яснограда вытащила из аптечки все лекарства, которые могли бы пригодиться Алису. Он отказался их брать, сказав, что нельзя отправляться в такой дальний путь без отваров, останавливающих кровь, снимающих воспаление, заживляющих раны и придающих силу. И я вернула пузырьки обратно, нарушив изначальный порядок. И вкус капель, как теперь я понимала, совсем не был похож на отвар Керасуса, слишком горький. Эту пронзительную горечь придавала измененная дикой магией степная трава, которая и составляла основу сладких грез. Но с другой стороны, какая разница, что это был за отвар? Главное, он помог и избавил нас от страха. И я собрала. «Мне показалось, что нам всем не мешает выспаться», — пробормотала я. «А сны — это побочный эффект». А вот сна-то как раз не было. Я лежала, стиснутая с обеих сторон с закрытыми глазами, но заснуть не могла. Зелейна, Амил и остальные уже вовсю сопели и похрапывали, а мой мозг, взбудораженный событиями дня, никак не мог успокоиться. Еще мне очень хотелось повернуться. Правый бок болезненно ныл, в бедро впивался какой-то дурацкий сучок или камень, ноги, стиснутые сапогами для верховой езды, скручивали судороги, и я мечтала снять обувь. Внезапно надо мной кто-то громко выругался. Это показалось мне любопытным. Все, кроме дежурного, спят, а он сидел у костра, в ногах нашей импровизированной кровати и негромко напевал какую-то песенку, чтобы не заснуть. Я слышала его все время, и сейчас тоже. Значит, это кто-то другой. Я осторожно открыла один глаз. Надо мной, прямо в воздухе, парил совершенно незнакомый и довольно пожилой мужчина и пристально смотрел на меня. Он был немного странным, в белых монашеских одеяниях, а сквозь его тело отлично просматривались и луна, и звезды. Заметив, что я не сплю, он зашипел, как большая кошка. Темные провалы его глаз вспыхнули потусторонним зеленым огнем. Наверное, я должна была испугаться, но действие сладких грез прогнало страх. «Ты кто?» — выдохнула я. «Меня зовут Хигрон», — вскипел он. «Я архимаг ментальной магии. А вы кто такие? И что хотите от меня?» «Очень приятно познакомиться», — кивнула я. «Меня зовут Елина. Я королева Южной Пустоши и сестра Грилорского короля. Мы здесь проездом и от вас ничего не хотим. Мы покинули бы мертвые холмы еще вчера вечером, но немного заблудились. А потом от нас сбежали лошади». «Не врешь», — снова зашипел он. От его голоса по спине побежали мурашки. «Твои спутники говорят так же». «Зачем мне врать?» — широко зевнула я. Мои руки были зажаты Зелейной и Амилом. Я не смогла прикрыть рот. «А вы что здесь делаете?» Мой зевок оказался заразительным. Хигрон тоже зевнул, а потом растерянно заморгал и произнес. «Я чувствую у тебя на груди большой источник божественных сил. А у этой женщины, — кивнул он на Зелейну, — поменьше. Что это?» «Это древние артефакты», — улыбнулась я. «У меня зеркало Великой Матери, а у Зелейны его уменьшенная копия». «Зеркало Великой Матери?» — удивленно вскинул брови Хигрон. «Ни разу не слышал, чтобы жрицы Великой Матери покидали свои храмы, а уж тем более сама Верховная». «Зелейна не жрица, и я тоже, и храмов Великой Матери больше нет, и вообще нет никаких храмов. Древние боги покинули наш мир». Хигрон фыркнул. После того, как он узнал, что нам от него ничего не надо, злость в его глазах постепенно пропала, и сейчас он смотрел на меня дружелюбно, но немного снисходительно, как на неразумного ребенка. «Боги здесь, я чувствую». «Да», — не стала спорить я, — «они не так давно вернулись, только храмов все равно нет, и никто даже не помнит, что они были». «А ты снова не соврала мне», — задумчиво произнес он. «Эта женщина не может быть жрицей Великой Матери». В его голосе появилось презрение. «Она называет меня Эбрахилом и пытается соблазнить, как будто бы я не знаю, что на самом деле этот Эбрахил ей не нужен, а она всего лишь хочет, чтобы ее сын стал султаном. Она совершенно не умеет прятать свои мысли. А вот ты другая, и ты ничего не скрываешь, и говоришь то, что думаешь». «Это сладкие грезы», — вступилась я за Зелейну. «Я перепутала пузырьки, и вместо отвара Керасуса мы все выпили капли сладких грез, которые навевают сладострастные сны. А я не всегда такая честная», — вздохнула. «Мне очень часто приходится врать, даже близким». «А еще у тебя две души», — задумчиво произнес Хигрон. «На такое слияние когда-то решались только самые сильные маги и жрецы. Это слишком опасно для разума». «У меня не было выбора. Чтобы выжить, я должна была рискнуть. И на тебе эманации ее божественной сути». «Да, Великая Мать выбрала меня своим аватаром», — Хигрун рассмеялся. «Значит, ты все-таки верховная жрица, временное воплощение богини на земле, проводник ее воли, мать всех людей и хранительница душ». «Я была всехней мамой», — пробормотала я. «Не все эпитеты, которыми награждал меня призрачный архимаг, подходили ко мне. Но совсем не проводник и все остальное. Своим воплощением богиня выбрала мою дочь Викторию. Она еще маленькая, но уже повелевает душами». «Так не бывает», — снова нахмурился архимаг, и я ощутила его недовольство. «Другие боги имеют воплощение, но не Великая Мать. Она просто выбирает Верховную как временное воплощение. Не каждый человек способен вынести божественную суть ее детей, только те, в ком есть кровь богов, а суть Великой Матери не под силу никому. Я ничего не ответила. Меня вдруг озаботил вопрос, почему я так легко выдаю все свои секреты этому странному призрачному магу, который, скорее всего, работает на Великого Отца. «Потому что я ментальный маг», — усмехнулся Хигрон. «А твой артефакт, сделанный мастером-артефактором, защищает от действия только той магии, которая способна тебе навредить. Ваш божественный мастер либо слишком юн, либо слишком стар. Я же просто любопытен. И сейчас мне интересно, кто такой Великий Отец? Никогда не слышал про такого бога. Я, конечно, уже понял, что со смерти моего физического тела прошло много лет, но не думал, что их достаточно для смены пантеона богов. Такие дела быстро не происходят. Великий Отец – глава мантийской епархии и предводитель магов, мечтающий захватить весь мир. А вы разве мертвы? Я нахмурила брови, пытаясь сообразить, как может вести беседу тот, кто уже умер. «Мантийской епархии?» – удивленно вскинул брови призрачный маг, оказавшийся мертвым. «Ты, наверное, имеешь в виду Мантийскую магическую академию?» Я промолчала. Но мой ответ не был ему нужен. Архимаг почесал прозрачной рукой гладко выбритый подбородок и задумчиво произнес: «Значит, это были они». «Они?» «Они», — кивнул архимаг, — «они пробудили меня. Но я был так зол после прошлого раза, что растерзал негодяев раньше, чем успел расспросить их». «После прошлого раза?» — снова повторила я и тут же догадалась. «А в прошлый раз вас пробудили женщины-рабыни?» «Нет», — покачал головой он, — «женщинам, как и вам, ничего не нужно было от меня, и они помогли мне заснуть». «Правда?» — его глаза снова засверкали зеленым. «Пришлось их убить. Почти всех. В них было слишком мало магии. Но с вами мне повезло. Кровь всех твоих спутников особенная». В голосе призрачного мага появились довольные нотки. «В ней много магии. Тебя я, конечно, не трону. Мне не нужны проблемы с Великой Матерью. Но остальные твои спутники умрут прямо сейчас. Я слишком устал существовать и снова хочу на покой». Он потер ладони и закрыл глаза. Тихий вдох. Как будто бы кто-то дунул в трубочку, и я услышала, как дежурный, напевавший у костра песенку, внезапно замолк и с тихим шелестом скатился с кучи листьев, на которой сидел. Восторженно прошептал маг и, довольно улыбаясь, поделился со мной: «Все же ментальная магия вкуснее всего. Жаль, что среди твоих спутников больше нет ментальных магов», — вздохнул он. «Стой! Не трогай моих людей!» — закричала я, шокированная той легкостью, с которой Хигрон убил человека. «Мы можем попробовать договориться. Тебе нужна магия, мне нужны мои люди». «Зачем мне с тобой договариваться?» — усмехнулся он. «Мне нужна магия, и я могу получить ее прямо сейчас без твоего согласия». Он был прав. Я лихорадочно искала причину, по которой этот проклятый маг может пойти на сделку, но никак ее не находила. Ему ведь и правда нужна только магия и больше ничего. Хотя я успела ухватить мелькнувшую мысль за хвост. Есть еще кое-что. И заметив, что маг снова закрыл глаза, намереваясь выпить еще кого-нибудь, выпалила: «Я могу помочь тебе уйти навсегда».